Гай Хейли, «Темный империум. Чумная война», читает Людмила Паршакова, 10 глава «Чумные корабли». Флот «Примус» прорвал варп и без промедления устремился к центру системы Парменион и ее главному миру. Благодаря подкреплениям со всего Ультрамара, численность флота значительно увеличилась. Несколько ударных групп выполнили задание, отогнав отколовшиеся от основных сил флотилии Гвардии Смерти и обезопасив миры, в которые те вторглись. Остальные представляли собой подкрепления со всех концов сегментума. Основную часть сформировали Адептус Механикус, легионы скитариев, боевых роботов и три полулегиона титанов Оберон, Фортис и Атар, десятки полков Астра Милитарум, конвентов Сестер Битвы, ударных соединений Милитарум Типестус и не только. Желиман не запрашивал помощь, на самом деле после зачистки Северного Предела он отослал всех, кроме боевой группы Альфа флота Примус, на другие фронты. Одновременная атака была ключевой частью его стратегии, но помощь все же пришла. С командной палубы чести Макрагора Баут Желиман полностью контролировал свой флот. Огромный подиум из экранов располагался полукругом перед возвышением, с которого он наблюдал за всем происходящим. Советники стояли с правой стороны от него, а орда служащих с левой, готовые доставить его приказы повсюду, куда бы ни потребовалось. Целый день двигатели кораблей работали на максимальной мощности, набирая скорость, близкую к 1/10 скорости света, прежде чем проплыли внутренние границы и начали долгое замедление. Уязвимые транспорты летели в центре построения флота, защищенные развернутым строем кораблей сопровождения. Главные военные корабли образовали наконечник копья, честь Макрага находилась на самом острие. Подготовка к нападению не останавливалась ни на секунду. Люди вокруг примарха приходили и уходили, Желиман не покидал пост. Он ел и пил прямо там, но ни секунды не отдыхал. Магистр флота Хестрин, крошечный на своем командном троне перед постом примарха, отдыхал настолько мало, насколько только мог позволить себе смертный человек, и ушел только получив приказ от Желимана лечь поспать. Все еще замедляясь, они быстро продвигались по системе, минуя миры, разоренные чумой и войной. Меньшие планеты Пармениона сильно пострадали. Произнес тетрарх Феликс, бывший шталмейстер Желимана, ему предстояло возглавить планетарную высадку на Парменион, и он часто отлучался, отдавая приказы воинам, но по возможности всегда выделял время для командной палубы, чтобы стоять рядом с генетическим отцом и учиться. «В свое время мы спасем и их», — сказал Желиман. «Первым необходимо освободить Парменион, или мы окажемся в роли осаждающих. Мы ударим быстро и сильно, в самое сердце порчи. Мы легко справимся с отдельными отрядами, когда мой брат будет мертв. Мы не можем останавливаться». Вид такого количества прекрасных миров Ультрамара, зараженных зулом чумного бога, опечалил всех. В их умах и сердцах не осталось места ни для чего, кроме мести. Сияние Пармениона неизменно увеличивалось. Сначала один огонек среди многих, затем он затмил звезды, и прошло немного времени, как он светил ярче, чем шаровидные точки родственных планет, отслеживаемые вокруг Солнца. Желиман пренебрег собственноручно написанными стратегиями и вел флот прямым курсом к планете, плывя по плоскости эклиптики и не страшась любого снаряда, который могли бросить в них. Этим смелым приближением он хотел послать брату сообщение: «Тебе не рады здесь. Отступи или умрешь». Когда Парменион стал больше, чем его родственные миры, Феликс ушел, чтобы подготовить своих людей. Под внимательным взглядом Желимана Парменион увеличился от пятнышка до точки, затем до шара и до сферы. Три континента украшали его поверхность. Гардамаус располагался в одиночестве и далеко на юге посреди океана, в то время как другие два, Гекатон и Келитон, находились близко друг к другу и вместе доминировали над северным полушарием. По геологическим понятиям они разошлись совсем недавно, всего в миллионе лет друг от друга. Разделенные узким речным морем, отвергнутый Гекатон тянулся мысами к суровым и равнодушным холмам Келитона. Новые огни вспыхнули в поле зрения, курсируя вдоль экватора ночной стороны планеты по устойчивой орбитальной траектории. «Вражеский флот в поле зрения, милорд», — объявил магистр флота Хестрин. Быстро предоставьте мне данные сканеров дальнего действия и анализ возможностей вражеских кораблей. Я хочу, чтобы главная система Ауспиков немедленно была наведена на планету», — приказал Желиман. Желиман скептически относился к чумному флоту, он был в 10 раз меньше боевой группы «Альфа» и обладал только 3 капитальными кораблями. И все же, его нельзя было игнорировать. Они находились в различных стадиях распада, больше напоминая брошенные командами суда, которые можно найти пойманными гравитационными колодцами возле мест былых сражений, чем действующие корабли. Но они все еще могли плыть в вакууме, хотя и выглядели ржавыми и побитыми, курсируя в океане обломков разрушенных орбитальных платформ Пармениона, словно больные морские хищники. Два показывали признаки дьявольского благословения и были полностью преобразованы по прихоти Нургла. Корпуса стали мягкими и покрытыми пышными наростами плоти, они выглядели неопасными, чтобы представлять опасность. Но Желиман был осмотрительным. Он отдал приказ выбрать их в качестве приоритетных целей. «Флагмана Мартариона здесь нет», — произнес трибун Адептус Кустодис Мальдавар Кольсюань, который единственный не отходил от примарха во время всего полета к планете и стоял рядом, размышляя в золотых доспехах. «Его может и не быть здесь». «Его корабль не должен находиться здесь», — сказал Желиман. «Мартарион больше не примарх. Он наделен силой темных энергий варпа, демон не нуждается в судах, чтобы путешествовать среди звезд, и не пользуется ими. Он придет. Он едва ли не сообщил мне об этом факте. Не обманывайся силой его флота, это приглашение. Обрати внимание, что размещенный им здесь флот состоит не из кораблей Легиона, а принадлежит меньшим отступникам». «Это приманка», — заметил Кольсюань. «Приманка. Но я охотно проглочу крючок», — согласился Желиман. «Падшие ордены, презрение предателей прошлого», — произнес Кольсюань. Кустодис еле сдерживался в доспехах. Он редко говорил, но когда делал это, то выплевывал слова на расстоянии дюйма от гнева. Он с силой изгонял изо рта каждый заряженный энергией пули слог. Кольсюань считал позором, что его орден сделал так мало до пробуждения примарха. Позор по-разному влияет на людей. В Кольсюане он проявлялся в виде ярости. Ярость, что Желиман почти узурпировал власть императора. Ярость на положение дел в галактике. Но в основном, ярость на самого себя. Он мог убить 1000 врагов, и этого не было бы достаточно. Каждый убитый им враг напоминал ему еще о тысячах, которых разрубил бы его меч, если бы он не был прикован к Терре. Они прыгнули в свое проклятие обеими ногами. Они ясно видели, что предлагалось, и приняли это. «Их причины — это их причины», — ответил Желиман. «Не зацикливайтесь на иерархии степени их предательства. Мы должны сосредоточиться на том, что они собой представляют, и как сражаются». «Они испорчены. Не настолько умелые в бою, как легионы предателей», — сказал Кольсюань. «И все же они представляют собой внушительную силу», — сказал Желиман. «Ударная группа Атика. Отделитесь и атакуйте чумной флот. Не подпускайте их к нам, когда мы приблизимся к планете». Люди поспешили передать приказы. Ударная группа, самостоятельный флот, на большой скорости покинула формирование. Меньшие эскадры отделились от других частей флотилии и сформировали боевой заслон между основной ударной группой и Аттикой, чтобы перехватить любые чумные корабли, которые попытаются прорваться. «Мы определили потенциальный источник варп-энергии, милорд», — сообщил магистр флота Хестрин. «В Гекатоне, столице Восточного континента». «Покажите», — приказал Желиман. Галалитическая сфера тактикария замерцала, появилось полное графическое представление Пармениона. Западный континент оставался нетронутым, южный, на первый взгляд, в целом выглядел здоровым. Эти два континентальных массива были коричневыми, зелеными и синими кристаллами здорового живого мира, хотя над крупнейшими городами поднимались длинные полосы дыма. Гекатон был поражен и затянут болезненными туманами. «Покажите его», — приказал примарх. «Даю компенсацию на атмосферные условия», — произнес специалист Ауспика. Изображение замерцало, тайные технологии убирали туман с гололита. В прошлый раз, когда Желиман видел планету, его взору предстали поразительно изумрудные плодородные равнины Гекатона и различимые с орбиты круглые поля зерновых культур, усеянные блестящими белыми вспышками мраморных городов и серых площадок транспортных центров. Все сменила грязь. На дальней восточной стороне гор, разделявших континент пополам, остались только пепельные пустоши. На месте сельскохозяйственных ферм и городских центров была только мертвая черная земля. На западе, на ближайшей к континенту Келитон стороне, появилось грязное болото. Оно затопило равнины Гекатона, прокладывая путь к берегам речного моря и портовому городу Тирос. «Покажите мне город Гекатон», — приказал Желиман. Тактикарий завращался, пока Гекатон не оказался перед лицом Желимана. «Приблизить!» — приказал магистр Ауспика. Гололитическое изображение расширилось, приблизив наблюдателей почти до уровня гороподобного города. Знаменитые ступенчатые площади Гекатона посерели от сорняков. Каналы между водными садами превратились в мертвые черные линии. Дополнительные слои накладывались на визуальную передачу, создавая новые цвета. Эффект напоминал тепловидение или ночное зрение, но этот конкретный фильтр создавался пси-окулусом корабля, эзотерическим оборудованием, позволявшим отображать эфирные энергии. Под этим ложным колдовским зрением весь Гекатон сменился вращавшимся над планетой многоруким вихрем. Он протянулся длинными потоками по всей планете, и в местах его прикосновения пускало корни порча. «Вот где часы Мартариона на Гекатоне», — произнес Желиман. «Предпочтителен орбитальный удар. Мы разрушим их и сломаем сеть, которую он сплетает в Ультрамаре. Определите экранирование». «Сканирование указывает на наличие варп-поля», — ответил магистр Ауспика. «Пустотных щитов нет». «Передайте мне контроль над главной системой Ауспика», — сказал Желиман. «Как прикажете». Пальцы Желимана затанцевали над многочисленными гелиевыми планшетами и медными клавиатурами. Время от времени он останавливался, переводя взгляд между экранами. «Вот вероятный источник». В гололитической сфере появился в виде пикта, покрытый мясистыми венами, энергетический комплекс. «Он защищен варп-полем. Подготовьте антипсайкерские ракеты. Пробейте щит. Разрыв не продержится долго, к сожалению. Источник питания должен быть разрушен на Земле. Тетрарх Феликс, капитан Скитарий». Голос Желимана донесся до десантных кораблей воинов, испарившего Вокс-Ангела. «Приготовьтесь к немедленному развертыванию». Взревели сирены. «Загружаю антипсайкерские ракеты, милорд», — объявил магистр Ординатум. Желиман посмотрел на экран, где авангард его флота и чумные корабли сражались в векторной сфере в виде пронумерованных треугольников. «Ждите моего приказа открыть огонь, Хествин. Максимальное ускорение к планете». «У нас не так уж много этих ракет, милорд», — проворчал Кольц Юань. «Именно поэтому мы не должны промахнуться», — ответил Желиман. Флот космических десантников-отступников увидел, как честь Макрага оторвалась от кораблей сопровождения, эскадре эсминцев удалось прорваться сквозь имперский кордон и устремиться в сторону флагмана. Браги приказал артиллеристам создать на их пути стену заградительного огня из масс-снарядов. Их смерть наступит через несколько минут, но они умрут. «Дистанция до планеты», — произнес Желиман. 32 тысячи миль и сокращается. «Тормозные двигатели на полную мощность», — приказал Хестрин. «Милорд, боеголовки заряжены и готовы к запуску», — доложил магистр Ординатум. «Не стрелять, пока мы не окажемся в 2600 милях», — приказал Желиман. «Точечные защитные лазеры и пучковые турели готовятся перехватить противоракетный огонь». Он посмотрел на Кальсиуане. «Мы не промахнемся». Честь Макрага летела сквозь космос, метеоритные осколки от разрушенных орбитальных платформ Пармениона мелькали на экране локальными грозами и вспыхивали по всем носовым пустотным щитам. Корабль стонал от двойной нагрузки, замедления и растущей гравитации планеты. Все молчали. Команда, будь то люди, сервиторы или адептус Астартес, были поглощены работой. «Дистанция 2600 миль», — доложил магистр Ординатум. «Турели точечной обороны наведены и готовы». «Тетрарх Феликс, капитан Сикарий, запуск», — приказал примарх. 100 плазменных огней покинули посадочные палубы и ангары чести Макрага. Желиман ждал, пока штурмовики не минуют переднюю часть корабля и не устремятся к планете. «Выпустить ракеты!» – произнес он. «Выпустить ракеты!» – передал Хестрин. «Ракеты выпущены!» – подтвердил магистр Ординатум. «Мы слишком далеко для орбитальной высадки!» – сказал Кольс Юань. «Они уязвимы!» «Обычно да», – согласился Желиман. «Норма сотни, а не тысячи миль. В таком положении щиты чести Макрага защищают их от чумного флота, и мы готовы ответить на любые неожиданности, которые мой брат мог приберечь для нас. Смотрите и учитесь, кустодии». Честь Макрага слегка вздрогнула, что для военного корабля равнялось мягкому выдоху. Из носа в форме плуга выскользнули 4 торпеды. Они были огромными, не уступая в размере некоторым меньшим кораблям флота. Вакуумные двигатели составляли заднюю треть, ими управляли сервиторы, жестко подключенные к обширным кагитаторным комплексам. Они обладали собственными батареями точечной защиты, системами глушения и пусковыми установками ложных целей. Их боеголовки действительно были бесценными. Каждая несла группу саркофагов, которые располагались словно пули в барабане револьвера глубоко внутри торпеды. 18 в 3 ряда по 6 капсул – небольшой полезный груз для такой мощной системы доставки, но разрушительный при правильном выборе цели. В капсулах находились усовершенствованные останки парий – людей, которые, как и сестры Тишины, обладали минимальным присутствием в варпе и само существование которых являлось анафемой для существ и энергии того царства. Некоторые считали подобное оружие еретическим, и оно встречалось крайне редко. У Желимана не было сомнений в своей правоте для его использования. Сначала ракеты двигались медленно относительно флагмана, но двигатели разогнали их к планете, облако отражающих частиц окружало их, каждые 30 секунд пополняясь из бортовых пусковых установок ракет и оставляя в космосе блестящий след. Ничто не стреляло, пока они не приблизились к планете. Заградительный огонь замерцал на испорченной части Пармениона, системы торпед приняли ответные меры против угроз. Быстрые ракеты изрешетили выпущенными гиперскоростными шариками, микролазеры сожгли боеголовки. Вражеский лазерный огонь ослабел в поле частиц, когерентность луча рассеялась. 3 минуты до удара!» – объявил магистр Ординатум. «Ударная группа приближается к планетарной оболочке!» Ракеты опередили авангард вторжения Феликса, оранжевый свет вспыхнул вокруг тупых носов, тепловые щиты легко справились с жаром от входа в плотные слои атмосферы. Загрохотали орудия чести Макрага, швыряя огромные боеприпасы в мир внизу, их цель состояла не в уничтожении врага. Желиман боялся слишком покалечить Парменион с орбиты, а в нанесении повреждений противовоздушной оборонительной сети комплекса. Ослепительная вспышка мелькнула в окулусе. Медленно затухая, вражеский корабль взорвался незамеченным. Все смотрели на антипсайкерские ракеты. Желиман неожиданно наклонился вперед, когда одна из ракет притянула шквал огня и взорвалась, пролив противопсихические осадки в стратосферу. 30 секунд спустя уцелевшие ракеты поразили цель. На экране тактикария психический вихрь сжался, словно вспыхнувшая бумага. Он задрожал на грани рассеивания и начал медленно восстанавливаться. «Милорд, варп-щиты неактивны», — доложил магистр Ауспика. «Но пси-окулус указывает нарастающую эфирную активность. По максимальной оценке, щит вернется в строй в течение 10 минут. Минимальная оценка — 5 минут». Желиман кивнул. Даже при худшей оценке Феликс высадится без страха врезаться в варп-щит. Он посмотрел на кружившееся око порчи, отравлявшее гекатон. Скоро оно закроется. Навсегда. Он открыл общую вокс-частоту флота. «Нападение на комплекс будет опасным и малоприятным. Я не посылаю вас туда с легким сердцем, но другого пути нет. Варп-сеть Мартариона отравляет ткань Материума по всему нашему царству. Она дает силу его воинам. Она питает черными энергиями его демонических союзников, поддерживая их. Она ускоряет распространение неестественных эпидемий. Победу на Парменионе будет одержать легче, если мы разобьем варп-часы. Этот бой, этот самый первый бой, станет одним из самых тяжелых в этом мире. Поэтому я говорю вам, ступайте вперед во имя Императора. Он ожидает от вас предельного напряжения. Он требует величайших усилий, поскольку одарил вас своей силой, чтобы вы стали самыми могучими воинами и опекали меньших людей, защищали их и освободили от зла, которое терзает галактику. Пока вы сражаетесь, я буду смотреть за вами». Он замолчал. «И мой отец будет смотреть за вами». Он обратился к старшему вахтенному офицеру. «Прикажите подготовить вторую волну десантных капсул. Отправьте сообщение на все пехотные транспорты и корабли-саркофаги титанов приготовиться к немедленному развертыванию, как только уничтожат варп-часы. Хестрин, выходим на стабильную высокую орбиту. Выберите позицию для стрельбы и цельтесь с оборги Катона. Продолжайте подавляющий обстрел вражеской противовоздушной обороны». Команда ответила хором подтверждений. Честь Макрага замедлилась и повернулась, встав на стационарный якорь над городом. Ланс-батареи накапливали энергию, и на палубах с макропушками орудийные расчеты трудились, заряжая оружие разрушительными магматическими снарядами. «Командиры второй волны докладывают о готовности, милорд», — доложил магистр вахты. «Запуск», — произнес Жилиман. По приказу примарха пусковые трубы десятка кораблей извергли пламя, и космические десантники Ультрамара устремились сквозь вакуум и мимо умирающих остатков чумного флота к больной планете. Одиннадцатая глава. Храм Мартариона. Удар. Грохот реактивных двигателей, ускорение толкнуло Феликса внутри доспехов, ретинальные дисплеи замерцали соперничающими потоками информации, предупреждающие перезвоны и слуховые уведомления заглушили вокс-отчеты ударного отряда. Инфопакеты распутались самостоятельно, потому что текст, графика и цифры отображались ровно столько, чтобы их успели заметить, а затем следующие заменяли предыдущие. Наступило время неподвижности, физические законы перестали мучить его плоть, ускорение прекратилось, и он безмятежно парил, забыв на некоторое время о весе. Это продлилось совсем недолго. Парменион вцепился в корабль и потянул сквозь небеса вниз. Настал черед рева атмосферного трения и носового давления. 4:43 до восстановления варп-щита!» – раздался напряженный голос магистра Ауспика. Феликс был благодарен за его страх. Приближаться к смерти с вкрадчивым комментарием в ушах казалось неуместным. «Запустить двигатели, максимальное ускорение», — приказал Феликс по воксу стае атакующих кораблей. Приказу немедленно повиновались, хотя его исполнение выводило торпеды на грань разрушения. «Они должны достигнуть комплекса до восстановления щитов и сделать это быстро. Варп-щиты представляли собой колдовской вариант пустотных щитов, где темная магия играла роль технологии на имперских судах. Следовательно, они были непредсказуемыми. Главное значение имела скорость, десантно-штурмовые корабли и даже десантные капсулы были слишком медленными. Только абордажные торпеды, разработанные пробивать корпус корабля и доставлять воинов целости и сохранности, обладали достаточной прочностью, чтобы выдержать безумный рывок к поверхности Пармениона. Они могли выдержать последующий удар, не теряя драгоценных секунд на замедление. Теоретически. Доказательство же лежало в практической плоскости», — напомнил себе Феликс. Подобный маневр редко использовался из-за его опасности. В роли агрессивного инструмента абордажа торпеды могли разгоняться до очень высоких скоростей. Вот для чего они действительно не создавались. Так это направляться прямо в гравитационный колодец с работавшими на полную мощность двигателями. Столкновение предстоит нешуточное, если только небольшие корабли не сгорят в атмосфере. Абордажные торпеды обладали керамитовой теплозащитой, но она разрабатывалась для защиты носа от собственных мелторезаков, а не от смертельного сжимающего нагрева при входе в атмосферу. Если они будут сохранять нос направленным на планету, то должны выжить. Древние космические корабли, примитивные космические корабли, по словам машинных адептов, работали на этих принципах в туманной эпохе предыстории. Вот только это было теорией, и только теорией. Никто на флоте не обладал опытом работы с такими отсталыми технологиями. Адепты вполне допускали, что все могли погибнуть. Феликс сконцентрировался на ближайших действиях. Его ждала токсичная окружающая среда, охраняемая воинами, которые сражались за Мартариона с рождения Империума. Спуск являлся наименьшей из проблем. Торпеды подпрыгнули, войдя в нижние слои атмосферы. Знакомая дрожь возвращения в атмосферу встряхнула кости. Он очистил ретинальный дисплей, оставив только два хронометра. Один отсчитывал предполагаемое время восстановления варп-щита, другой – время их прибытия. Значения были близки. Ретинальные визуализаторы боевой брони Феликса превосходили экраны шлемов, которыми традиционно оснащали доспехи космических десантников. Голова Феликса сильно тряслась, но оба хронографа вели отсчет с кристальной четкостью. Счетчики достигли отметки в минус одну минуту. Снаружи над городом курсировали штурмовики, готовые открыть огонь по целям, которые не сумеют уничтожить систему противовоздушной обороны. Торпеды снижались по предсказуемым траекториям. Легкие мишени. Они летели все быстрее и быстрее, ревущие ускорители толкали торпеды к поверхности, обгоняя гравитацию и не обращая на нее внимания. Все закончилось очень быстро. Вспышка тормозных двигателей толкнула Феликса назад в защитной клетке, а затем колоссальный удар бросил его вперед. Это оказалось не настолько тяжело, как он ожидал. Обычно металл встречался с металлом с лязгом и звоном, сотрясая всех тесных корпусах торпед. Столкновение с экранированным комплексом происходило совершенно по-другому, скорее напоминая пронзавшую кожу трупа пулю, чем типичное при абордаже погружение гвоздя в металл. И все же, на секунду он потерял сознание. Достаточно долго, чтобы дух машины боевой брони впрыснул химическую инъекцию из фармакопеи. Торпеды пронзили раковую оболочку комплекса, внутреннее кровотечение сглаживало продвижение. Спуск по скользкому желобу вместо грубого и перемалывающего бурового проникновения, к которому привык Феликс. В тех местах, где стены сохранили первоначальную структуру из камнебетона и пластали, торпеды слегка дрожали, мелты вспыхивали громче, и стрелки на циферблатах, показывавших запасы энергии, опускались немного быстрее, других уведомлений не поступало. Скачки и пропуски внутренних пустот, которые встречались в слоистой металлической структуре, также отсутствовали. Мерзкие наросты заполнили все, заключив плотском аду как людей, так и механизмы. В отличие от снижения, ползание в здание показалось вечностью. Затем, когда Феликс почувствовал, что путешествие никогда не закончится, перезвон известил о достижении места назначения и открытом воздухе перед носом. Мелтосистемы отключились, и гусеницы, которые тянули их вперед, завращались в обратном направлении, останавливая торпеды. Раствор плоти и отвратительных биологических жидкостей хлынул вокруг торпеды в коридор. Жидкость шипела, переливаясь через застывающий шлак. На мгновение наступила тишина, гудел охлаждавшийся металл. Снаружи в комплекс доносились приглушенные взрывы с поверхности. Лепестковые двери распахнулись. Отделение Феликса из 5 ветеранов-примарисов-головорезов отключило магнитные замки, которые удерживали ноги на полу. Ограничители в клетках упали и отодвинулись в сторону. Два воина впереди Феликса выпрыгнули в адские внутренности здания. Выходить первым было почетной, но опасной ролью. Многие космические десантники погибли, выскакивая из абордажного транспорта под вражеский огонь. Никто не встретил их. Головорезы остановились у зияющего носа торпеды с поднятым оружием. Феликс был третьим, кто покинул крошечный корабль. Следом за ним вышли еще два десантника «Примарис». Светившиеся в темноте маски черепа промелькнули мимо часовых и заняли позиции в 20 ярдах по сторонам коридора. Когда они вышли на место, появился сержант Каспиан со щелкающим в руке громоздким ауспиком. Не прошло и 5 секунд с тех пор, как торпеда пробила стену, а 6 космических десантников уже покинули ее и были готовы к бою. Все покрывали пульсировавшие листы зеленоватой плоти. В нескольких редких местах проступали кусочки первоначальной структуры, капающие слизью коллекторы или затененные ороговевшими наростами и все еще слабо сиявшие люмины. Другого освещения почти не было. Резкий свет исходил от подвесных фонариков на оружии космических десантников. Там, куда падали круги желтого света, колеблющиеся реснички с черными глазами, словно обожженные, вжимались в стену. Пол под ботинками Феликса мерзко колыхался, встречались и более устойчивые участки, где чувствовалась решетка напольных панелей, но контраст между плотью и сталью только усиливал отвращение. Зеленый туман парил на высоте колена, скрывая все, что было ниже. Щебечущие твари хихикали в тенях, убегая, едва поворачивались в их сторону, и поэтому взгляд выхватывал только мимолетные омерзительные силуэты. Феликс осторожно двигался, готовый открыть огонь из болтерной перчатки. Он повторно активировал ретинальное наложение и переключил кагитатор на совместную работу с Олспиком Каспиана, чтобы сообща анализировать диковинное окружение. Оно было однородно токсичным. «Во имя примарха», – произнес Модриас, один из ветеранов. «Какая вонь!» «Проверьте печати шлемов», – сказал Феликс. После этой фразы ему показалось, что она как-то испачкала его, словно слова оставляли тропинку, по которой порча электростанции проникала в него. Чувствуя себя неловко, он дважды проверил системы доспехов Гравис. Ретинальный дисплей показывал, что броня полностью герметична как против вакуума, так и против худшего. Но резкий мясистый запах все равно заполнял рот и нос, покрывая горло пленкой горького аромата, брошенной в огонь гнилой плоти. «Броня всех солдат полностью изолирована от внешнего воздействия», – произнес Каспиан. «Но я все равно чувствую этот запах. Невероятно. Невероятно при обычных обстоятельствах. Это колдовство», – сказал Модриас. «Не позволяйте этому отвлечь вас», – сказал Феликс. Он изучал развертывание остальных сил. Несколько торпед сбили, в комплексе находилось 138 космических десантников. Он оставил поток входящих данных от своих товарищей включенным. Он не стал связываться с ними. Если кому-то удалось попасть в комплекс незамеченными, он хотел, чтобы так и оставалось. Вокс легко отследить. Каспиан уже перенастроил Оуспик на сканирование массовых плотностей и тепловых всплесков. Верный способ засечь врагов в силовой броне. «Враг не отображается. Ефрейн, Даллер, подтвердите отсутствие визуального контакта». «Коридор чист», — ответил по воксу Ефрейн. «Здесь настолько безопасно, насколько возможно, милорд», — сказал Каспиан. «Обсидиановые рыцарь Вои», — произнес Феликс. «Вы можете безопасно выходить». Ашира Вои сошла по наклонной рампе остановившейся торпеды. Несмотря на то, что она выглядела невысокой и небольшой в сравнении с огромными громоздкими воинами Феликса, ее окружала аура ужасающей силы, и она вошла в чумной корабль с меньшим трепетом, чем десантники Примарис. Она была вооружена висящим в ножнах на спине гигантским мечом и примагниченным к бедру мелкокалиберным болтером. Как и космические десантники, она была облачена в силовую броню, хотя и лучше украшенную. Вратиновые доспехи, или как их называли, доспехи обета, уменьшенные системы и облегченная броня позволяли обходиться без тяжелого реакторного ранца, который носили космические десантники, и она двигалась свободно. Платой за увеличенную подвижность стала защита. Вратиновые доспехи не обладали герметичностью брони Adeptus Astartes. Единственной защитой от токсичной окружающей среды являлся решетчатый бувигер. Протянувшийся от шеи к рту и носу, в нем находился респиратор. Но хотя суставы доспехов открывали путь всем видам ядов и болезней, она не показывала страха перед загрязнением. Голову защищал высокий шлем, напоминавший шлемы Adeptus Custodes. Благодаря шлему и маске лицо выделялось, а рот оставался невидимым. Это служило наглядным напоминанием о клятве спокойствия, которую в сестринстве приносили навсегда, оставляя речь. Вои сделала несколько жестов Феликсу, когда вышла, используя мыслезнаки своего ордена. Он отлично понял их, но дух машины доспехов все равно считал электрические контуры вокруг ее левой руки и предоставил аудиоперевод. «Ваш сержант прав, это место погружено в варп». Она продолжила жестикулировать. «Запах не физическое явление, он сотворен чумным богом. Смотрите». Она подошла к Феликсу, ее психическое нулевое поле окутало его, защищая от злобы комплекса. Тяжесть упала с души, и запах отступил. Эффект, который она оказывала на само здание, был потрясающим. Пластины из плоти почернели, когда странные дары Вои отсекли поддерживавшие жизнь энергии варпа. Жирная корка свернулась со стены, показав проржавевшую пласталь. Куда бы она ни ступала, зеленый туман кружился и убегал, а покрытие из плоти дрожало от боли. «Впечатляюще», – произнес он. «Я анафема для этого места», – показала она. «Но вы поймете истинное значение этого слова, как только устройство будет активировано. Держитесь ближе ко мне, Тетрарх», – предложила она, и взгляд ее глазных линз остановился на линзах Феликса. «Смертельные болезни в этих стенах не могут причинить вам большого вреда, но есть болезни души. Без меня вы можете не устоять». «Понимаю», — сказал Феликс. «Вас нужно защищать. Не рискуйте напрасно». Она кивнула, но все равно обнажила огромный палаческий меч. Рыцарю забвения не требовалась защита. Она держалась сзади ради них, а не ради себя. В качестве страховки от разлагающих дух сил комплекса, и если она погибнет, то они станут уязвимыми. Феликс направил сжатый инфопакет своим воинам, напоминая о задаче. Они уже ознакомились с этой информацией больше 100 раз. Феликс считал, что стоило повторить. Хотя все они являлись ветеранами эндомитского крестового похода и сражались с множеством необычных врагов, никто из них никогда не ходил внутри настолько сильно зараженного места. Немногие экспедиции в сердца храмов Нургла смогли вернуться. Он быстро собрал данные по остальным войскам, несколько отделений головорезов рассредоточились от одного конца здания до другого, используя свои специальные умения, чтобы заманивать в засады охранявших комплекс чумных десантников. Капитан Сикарий и остальные силы играли роль приманки у входа. Вместе головорезы и Виктрис Гвардия должны были связать гарнизон боем. Остальные ударные отряды ультрадесанта также производили диверсии. И если Феликс не справится, то комплекс может быть уничтожен ими. «Наши братья ведут бой в нескольких местах. Не думаю, что нас заметили. Выгружайте устройство», — приказал он. Каспиан снова занялся ауспиком, выгружая из торпеды последнего пассажира, тяжело бронированного сервитора. Верхняя половина человеческого тела была установлена у него спереди, напоминая гротескного кибернетического кентавра. Сзади располагалась платформа с перилами, на которой лежала черная сфера. Модриас и Воя осмотрели сферу и убедились, что сигнальные лампочки устройства мигают в правильном режиме. Пока шла проверка, Феликс воспользовался моментом, чтобы сориентироваться. Мощный кагитатор Грависа пытался совместить фактическое окружение с древними планами этого типа генераториума, который он загрузил. Колорит ярко сиял в глазах. Мало совпадений между первоначальным проектом и текущим расположением ничуть его не удивили. Собранные ауспиком данные показывали искривленную органическую сеть, которая переварила и сильно перестроила первоначальное внутреннее помещение. Было трудно поверить, что все это произошло всего за несколько месяцев. Большой снаряд врезался в поверхность планеты, здание задрожало от удара, долгий стон пронесся мимо десантников Примарис, плотный и почти физический. «Не нравится мне это место», — сказал Модриас. «Не думаю, что ты ему нравишься», — заметил Даллер. Феликс внимательно изучил варианты. Главный цилиндрический коридор, напоминавший огромный пищевод, вел в том направлении, где должен располагаться реакторный зал. Он указал на него мечом. Это было столь же хорошее место для начала поисков, что и любое другое. «Сюда», – произнес он.